Глава 27. Элисон. После того, как я призналась Джону в своем попаданстве, жить стало легче, словно многотонный груз сняли с плеч. В этом мире появился человек, которому я могу доверять. Все было так хорошо, что становилось страшно. От привычки ждать подвоха и сюрпризов от судьбы порой нападало странное ощущение, что должно непременно что-то произойти. Харт и его дружок затихли. Не искали со мной встреч, хотя я никуда и не выбиралась. Все время проводила в замке с его обитателями. Джон вечерами присоединялся ко мне в библиотеке, и мы вместе искали информацию о перемещениях душ или что-то подобное. Пока безрезультатно. Но то, что теперь я могу это делать, не таясь, окрыляло и придавало сил. «Завтра прибудет матушка», — оповестил жених. Сердце пропустило удар. Вот оно. Точно она не в восторге от нашей свадьбы. Да, знала, что нельзя думать о плохом, тем самым притягивая неблагоприятные события. Но этот мир не раз показал, что расслабляться никогда не следует. Что ты так распереживалась? Мое состояние не укрылось от мужчины. Все в порядке, просто я все равно чувствую себя обманщицей. Ей ты можешь не врать. Все это казалось таким неправильным. Но раз уже дала свое слово, забирать и оскорблять мужчину было бы еще более паршиво. Не трусь, все будет хорошо. Мне бы ваша уверенность. Миссис Фернан влетела в столовую, цветущая, готовая к подвигам и явно на все имеющая свое мнение. Доброе утро, мои дорогие! Поздоровалась с нами и заняла место рядом с сыном. Не верится, что этот день скоро настанет. Не утрируй и не наседай на Элисон. Но, похоже, я конкретно попала в цепкие руки будущей свекрови. Она вроде не жаждала крови, но мне хотелось остаться наедине и поговорить на чистоту. Вдруг она просто не хочет портить отношения с сыном. Вот и изображает радость. «Миссис Фернан», — начала разговор, прокручивая в мыслях, с чего бы начать, как только мы оказались вдвоем. «Для тебя просто Вернера». «Миссис Фернан, вы же понимаете, что...» «Это ты не понимаешь, что ты крайне привлекательна», — перебила меня, будто точно зная, что хочу сказать. «Это тут совершенно ни при чем. Мне нравится твоя неопытность, неиспорченность. Вы же помните, что я из приюта?» «Да, никогда не следует забывать свое прошлое. Но это не значит, что нам запрещено движение вперед. Как же мне нравилась эта женщина. Она напоминала мне отца, схожестью суждений и целеустремленностью, отношением к жизни. «У нас сегодня очень насыщенный день. Столько мест следует посетить». «Простите, не хотела ей перечить и сбивать с воодушевленного настроя. Но мы не хотим пышную свадьбу. Все это не для нас». «А это и не для вас, а для меня и гостей, чтобы никто не усомнился в силе нашего рода. Джон — последний дракон». Вот так мы отправились в город. Женщина и слушать ничего не хотела о эффективности брака, как ни пыталась поговорить об этом. «У меня три варианта, у кого заказать свадебное платье. Я бы хотела заказать наряд у Жака Рисо». «Хороший выбор, тогда сразу к кутюре и направимся». Жак был удивлен нашим визитом. Думал, что мы за нарядом для мероприятия, и пришел в восторг, когда узнал настоящую цель визита. «Да, я бы сам приехал и сделал все в лучшем виде. Это такая честь». «Мы решили немного развеяться, невесте прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу». «Несомненно. Ну что ж, прошу посмотреть модели. Но под вас, моя дорогая, я собираюсь шить индивидуальное платье». «Жак, пожалуйста, что-то скромное», — прошептала, пока миссис Фернан разглядывала наряды. «Куда мы теперь? Оказывается, это отбирает много сил, а мы ведь только начали. Мне уже хотелось сбежать домой». «Скоро узнаешь», — подозрительно улыбнулась, а когда мы остановились у одной лавки белья, у меня закрались подозрения относительно товара, продаваемого в ней. Вывесок никаких не было, лишь название «Мадам Дели». Стоило войти внутрь, стало очевидно, что это магазин нижнего белья. Сорочки разных кроев, панталончики, корсеты. Огромный выбор всего. Я даже растерялась. Но нас тут же взяли в оборот. «Святые небеса, Вернера! У твоего сына восхитительный вкус! Ты сомневалась?» «Не буду лукавить. Думала, что он подался в отшельники. Но такая красотка из любого проповедника грешника сделает. Не смущай девочку. Прости, милая, но кто еще обучит тебя женским премудростям? Для тебя у меня будет подарок абсолютно бесплатно. Не нужно. Еще как нужно, подождите одну минуту. Женщина вернулась спустя несколько минут. Драконий шелк, переливающийся, словно весь из бриллиантов, тончайший материал на тоненьких бретельках. Смотреть на наряд было неловко, не то что надевать. Идеально льнет к телу, подходит под любое платье. А главное, производит неизгладимое впечатление на жениха. «Внучата Вернера тебе обеспечены. У меня уже пятеро, а моя Лисси была в подобном». Приехала домой вымотанная, просто валилась с ног. «Смотрю, поездка прошла удачно». Фернан встречал меня в гостиной, улыбаясь. «Думаю, вам стоит отдохнуть». «Ну уж нет, я поужинаю и жду вас в библиотеке». «Элисон, не стоит переутомляться». «Мне кажется, если я сейчас не использую дар, просто взорвусь». «Чего стоит одна сорочка?» Она была прекрасна, что даже в нашем искушенном мире многие бы восхитились и мечтали себе ее заполучить. Скольких нервов мне стоило молча слушать их разговоры. Его мать же прекрасно понимала, какой наш брак на самом деле, но вела себя, как ни в чем не бывало, намекая на всякие непристойности. Я не ханжа, конечно, но это все лишнее. Я хотела все организовать скромно. «Ваша мать не хочет скромную церемонию», — сдала его родительницу. «Не обращая внимания, займем и порадуем ее немного». А он хитрец, решил за мой счет развлечь маму. Но, с другой стороны, это небольшая плата за все то, что он для меня сделал. Да и миссис Фернан очень приятная женщина. Ну, в тех случаях, когда не намекает на внуков. Вечер прошел как обычно. Мы провели сеанс лечения, сегодня без массажа. Обессиленная, почти с опустошенным резервом, ушла к себе. А ночью мне снилась какая-то ерунда. Я металась по постели, не в силах разлепить глаза. Казалось, что меня кто-то зовет. А потом мне приснилось, что я смотрю в зеркало. На мне сегодняшнее выбранное свадебное платье. Пытаюсь волосы привести в должный вид. Как вдруг отражение будто начинает жить собственной жизнью. «Ты украла мое тело», — заговорила настоящая Элисон. «Нет-нет, я ничего не делала, ты сама отравилась». «Я займу свое место обратно, сейчас же». Отшатнулась от зеркала, понимала, что она имеет на это право. Но я еще не успела помочь Джону. После наших сеансов ему лучше. Не могу же бросить все на полпути. Только не сейчас. Когда мужчина начал бороться, когда он пытается снова жить, это слишком жестоко. Я не просила и не виновата, что оказалась здесь, но я готова бороться. «Ты заплатишь». «У всего есть цена», — сказала она угрожающе, а я вмиг проснулась. Окно было распахнуто. В ночи поднялся сильный ветер. Он трепал штору и стучал ставнями, создавая много шума. Поспешила его закрыть, и как только в комнате наступила тишина, услышала стоны до боли знакомые. «Ну как же так? Джон уже было хорошо вечером. Он улыбался, был жизнерадостный, расспрашивал о сегодняшнем дне. Я верила, что все не зря. Как была, даже халат не накинула, выбежала ему на помощь. Гонимая кошмаром и переживаниями за него, мне было не до всего. «Джон!» — позвала, но навстречу мне вышел только Берт. «Сейчас, дружок, я помогу». Только запоздала, вспомнила, что весь дар израсходовала еще вечером на сеансе. Мужчина метался по кровати, а простыня местами была обуглена. Так как если раньше драконьи чешуйки были лишь на лице, то сейчас они проступали и на руках, и на ногах. Он выглядел пугающе, словно тлеющий уголь. Смотрела на это зрелище и не знала, как ему помочь. Захотелось завыть от безысходности, но потом собралась. Не могу себе позволить сдаться. Если дар отсутствует, надо действовать по старинке. Набрала в таз холодной воды и стала прикладывать мокрое полотенце и простыни из шкафа, при этом пропитывая их немного даром. При соприкосновении с чешуйками слышалось негромкое потрескивание, будто мой дар вступал во взаимодействие и встречал сопротивление. Обычно он бил достаточным потоком, а сегодня ему приходилось туго. Сколько прошло времени, неизвестно. За окном еще было темно, сил возвращаться к себе не было. А вдобавок вспомнился тот сон. Боялась снова закрыть глаза и увидеть владелицу тела, требующую его вернуть. Стащила с Джона пропалённую рубашку и брюки, заменила под ним простыни, укрыла свежими, а сама в наглую легла с краю, вдыхая его аромат. Так пахнут драконы. Огнем и еще какой-то травой. Никак не могла уловить, какой, все вертелось в голове. Так и заснула, пытаясь вспомнить. Очень расстроенная при этом, чувствуя огромную пустоту в сердце. Про пустой голодный желудок тут даже говорить неуместно. Настолько это было незначимо в свете произошедшего.